Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Сегодня я предлагаю поговорить на тему, которая интересует всех и каждого, о семье и о женщинах, хранительницах семейного очага. У нас в студии ваша хорошая знакомая Диана Кунта Девидаси, магистр психологии Познанского университета. Харе Кришна. В прошлый раз, Диана Кунда, мы с вами говорили о ложном самоотождествлении, если вы помните, и о том, сколько проблем в связи с этим возникает в нашей жизни. В частности, речь шла и о специфике женской и мужской природы. Да, мы духовные души, и в этом смысле мы все равны перед Богом. Но в данной конкретной жизни мы находимся в определенном типе тела и должны следовать законам, которые этот тип тела диктует нам. Я хотела бы попросить вас, если можно, могли бы вы в общих чертах сейчас обрисовать портрет женщины, какой она должна быть, согласно ведическим представлениям? Мне приходит в голову немного примеров из одного из наших священных писаний, Шримад Бхагаватам. Название книги переводится как «Красивый рассказ о Боге и о его преданных». И среди этих преданных мы встречаем тоже женщины, такие как Кунти, Девахути, Драупади и другие. И одно, что очень заметно, то, что женщину обычно рассматривается в связи с семейной жизнью. Они все жены, матери. Кроме того, они тоже преданы Господу. Но, смотря на их жизнь с этой более мирской стороны, они находят свою судьбу и смысл своей жизни в поддержании семьи, в служении, которое они несут мужу, детям и всему обществу. Можно, например, вспомнить царицу Кунти, которая, несмотря на то, что потеряла своего мужа, царя Панду, воспитала пятеро детей, пандавов всем известных, и которая имела очень близкую, очень такую интимную связь с Господом Кришной. Она предлагает ему в первой песне Бхагаватам замечательные молитвы и молиться ему тоже, чтобы помог ей преодолеть свою чрезмерную привязанность к своим сыновьям, которые к этому времени были уже взрослые. Мне лично особенно нравится пример Девахути из третьей песни Бхагаватам. Девахути была царевной, которая влюбилась в мудреца Кардамимуни, и она просила своего отца, чтобы помог ей получить его как мужа. Так и на самом деле случилось по воле Господа Вишну. И в третьей песне Бхагавата мы найдем много описаний того, как Девахути выражала свою преданность Господу, служа своему мужу, который являлся великим преданным. Есть один знаменитый стих, который объясняет, что отношения или чувства Девахути к своему мужу сочетались как будто из двух компонент. Одно — то, что она испытывала очень нежные чувства, то, что мы бы сейчас назвали любовью. Но с другой стороны, она тоже относилась к нему с великим почтением или очень серьезным настроением ума. Таким образом, она служила ему с такой преданностью, что этот мудрец чувствовал себя обязанным сохранять ее, поддерживать ее и удовлетворять все ее желания. И в конце он дал ей сына, которым являлся сам Всевышний Господь. И история окончилась хэппи-эндом. Девахути, выслушав наставление своего сына, вернулась обратно к Богу. То, что вы говорите о женщинах той поры, звучит очень привлекательно. Сам облик женщины той поры очень привлекателен. Это кротость, это смирение, это вот какая-то красота отношения к другим людям. Вы знаете, дело в том, что в наши дни, как вы хорошо понимаете, портрет женщины выглядит несколько иначе. Данные, которые приводят социологические исследования и статистические о нашей, например, российской женщине, рисуют несколько иной портрет. Ну, прежде всего, Женщина у нас в стране, по крайней мере, это женщина работающая. У нас больше половины всех рабочих и служащих – это женщины. Больше половины? Да, больше половины. Вот из всех служащих и рабочих больше половины – это женщины. Причем 40% из них, из работающих женщин, заняты так называемым неквалифицированным трудом, то есть тяжелым физическим трудом. Так что можете представить, как, в общем-то, трудно им приходится. При этом нужно содержать семью, заботиться о детях и так далее. В последнее время, как известно, в мире все больше и больше женщин занимают высокие руководящие посты. В развитых странах, например, среди разного рода руководителей, 1/4 часть – это женщины. Сегодня женщины становятся президентами и премьер-министрами, все это хорошо знают, в Исландии, в Ирландии, в Турции, Норвегии и других странах, даже в восточных странах, как вы знаете, в Пакистане, Бангладеше. Женщины занимают самые высокие командные посты, самые высокие руководящие посты. Естественно, при этом, что семье и мужу уделяется меньшее внимание. Да, это понятно. И еще один момент, на один момент мне хотелось бы обратить внимание. Вы знаете, не так давно в Великобритании было проведено исследование. Опрашивали женщин-одиночек. Задавали им такой вопрос. Что могло бы вас сделать по-настоящему счастливой? И вы думаете, что они ответили на этот вопрос? Догадайтесь. Боюсь. Я боюсь, что вы не угадаете. Потому что в основном подавляющее большинство женщин ответило, что их могло бы сделать по-настоящему счастливым карьера, получение высокой карьеры и деньги, то есть большой заработок. При этом любовь, семья, дети занимали, соответственно, там 3-е, 4-е, 5-е места, а о Боге не упоминалось вообще. Так что понятно, что эта ситуация несколько отличается от того, что было в ведические времена, не правда ли? Да. Но, к несчастью, то, что мудрецы говорили нам, ведические мудрецы, о природе женщин, эта природа не поменялась. Она сохранилась в женщинах, как и в мужчинах, их соответствующая природа до сих пор. Только что в ведические времена она находила хорошее выражение в хорошей среде. Так что женщины могли развивать в себе те черты, которые особо украшают женский пол, которые не присущи мужчинам или не в такой степени. А в современном мире видна тенденция у женщин становиться более, как можно более похожими на мужчин. Как можно более мужественными. Да, но это не очень хорошее явление, потому что женщина по своей природе отличается от мужчины. Из этого логически следует, что она никогда не может стать такой, как мужчина. Она может достичь успеха, как вы говорили, женщины могут управлять даже страной, они могут занимать ответственные посты, но только они сами и их семья, их родственники знают, сколько это стоит. Гораздо больше, чем мужчин. Они просто по природе не способны на этого типа дела. Им это приходится с большим трудом. Но и в то же самое время те женские черты, в которых так нуждается наш мир, я даже не говорю семьи, мужья, дети, весь мир так очень-очень нуждается в этих женских чертах, в нежности, в заботе, в любви. Эти черты, они подавляются, они не могут развиваться. Скажите, а какое положение занимала женщина в ведические времена в семье? Ведические писания говорят нам, что по отношению к мужу женщина всегда занимала подчиненное положение. Но это не было подчинение, в котором ее бы эксплуатировали или не уделили ей внимания. Просто в ведические времена женщина заботилась о семье, о своем муже, а муж должен был заботиться о ней. И когда ее выдавали замуж, родители очень заботились о том, чтобы найти девочке подходящего мужа, чтобы он и по чертам, и по возрасту, и по своим личностным квалификациям и наклонениям или тенденциям в его характере, чтобы он соответствовал ей. И интересно, я помню одно ведическое наставление, что когда ищется муж для девушки, он никогда не должен быть ниже ней по росту, никогда не должен быть моложе и никогда не должен быть менее продвинутым в духовной жизни. Почему? Получается так, что он должен быть занимать положение естественного авторитета. Не так, что она подчинялась против своей воли, или она подчинялась кому-то, кто не был достоин ей служения и любви. Она подчинялась естественно, поскольку этот мужчина на самом деле мог помочь ей в жизни, мог руководить ее, мог заботиться о ней должным образом и мог, в конечном счете, мог помочь ей приблизиться к Богу. И в таком подчинении женщина могла развиваться, могла чувствовать себя уверенной, любимой, и могла полностью без проблем, без внутренней, как сказать, без этой внутренней борьбы могла, могла предаться мужу, могла помогать своим детям и могла быть полностью счастливой. И в ведических писаниях тоже говорится, что это упоминал иногда Шрила Прабхупад. Это, мне кажется, он высказался так тогда, когда в Искон началась тенденция и со стороны саньяси, молодых отречённых мужчин, чтобы пренебрегать женщинам в обществе. И они оправдывались ведическими наставлениями, что мы должны покинуть этот мир, мы должны отречься от своих связей, от материальных привязанностей. И женщины в обществе страдали. И тогда Шрила Прабхупад сказал: «Вы должны хорошо заботиться о женщинах в нашем обществе Искон, потому что ведические писания говорят, что если в обществе женщины несчастливы, тогда все общество несчастливо, все страдают». Простите, но я должна вас вернуть все-таки к сегодняшнему дню. На дворе у нас Кали-юга, как вы знаете, и положение с женщинами у нас несколько иное. Так вот, например, статистика говорит о том, что количество разводов у нас в стране, а я думаю, что не только у нас в стране, а во всем мире, растет просто год от года. Количество разводов постоянно увеличивается. В результате, вот у нас, например, в России, ежегодно остается без родителей примерно 700 тысяч детей остается без родителей. Это ежегодно. А без отцов воспитывается, ну, примерно 1/10 часть всех наших малышей. Так что положение, как вы понимаете, очень серьезное. Скажите, пожалуйста, а как обстояли дела с разводом, например, или вот в ведические времена, или просто согласно ведической концепции? Согласно ведическим писаниям, жена должна идти, женщина должна идти замуж за квалифицированного мужчину, должна подчиняться ему, любить его, служить ему, служить своим детям. И она может покинуть мужа только тогда, когда он является падшим. Тогда, когда он наносит ей физический, психический и духовный вред. Тогда, когда он не следует никаким принципам духовной жизни. Тогда, когда все общество отвергает его. В седьмой песне Шримад Бхагаватам Нарада Муни, мудрец, дает наставление царю Юдиштире, и он сказал, Нарада Муни говорит, что женщина обязана служить мужу, который не является падшим. Так что, а поскольку в ведические времена все хорошо заботились о том, чтобы члены общества не были падшими, они получили очень хорошее образование, следовали примеру святых мудрецов, этих падших мужчин было не так уж много. Но ведические писания говорят тоже, что если жена уйдет от мужа, потому что он не квалифицирован, не в состоянии дать ей защиту, заботу, это еще не означает, что она может искать себе другого мужчину. Она должна всю жизнь оставаться в одиночестве, должна заботиться о детей, если они есть, может вернуться к отцу. То же самое, если муж, например, умирает. Женщина всегда должна находиться под защитой мужчины, но если у нее уже был один муж, второго быть не должно. И тогда она возвращается к отцу, как правило, да? Да, или если у нее уже есть сыновья, они принимают мать к себе и заботятся о ней. И еще одно. Ведические писания говорят тоже, что ссоры между мужем и женой не должны приниматься всерьез. Я вижу вокруг себя, что столько много семей разрушается, мужья оставляют жены или жены уходят от мужей из-за причин, которые мне кажутся недостаточно серьезными. Я не говорю, что так происходит всегда. Я видела тоже семьи, которые разрушились из-за очень серьезных причин. Но ведические писания говорят, что ссоров между мужем и женой не надо принимать всерьез, а это дает нам наставление, что мы не должны слишком легко или быстро думать о том, что вот мне с этим мужем нехорошо, он не такой уж идеальный, несовершенный, я более продвинута, чем он, или у него есть привычки, которых я никак не могу стерпеть, тогда я просто должна уйти от него. Нет. А в ведические времена, я думаю, что это очень ценный принцип, добро семьи учитывалось почти на первом месте. И не случайно, потому что из хороших семей, которые живут в гармонии, и в которых муж квалифицирован и жена целомудренна и служит ему, из таких семей, в таких семьях рождаются хорошие дети. Из этих детей получаются хорошие люди, хорошие граждане, и тоже люди, которые могут легко достичь успеха в духовной жизни. Так что мужчины и женщины должны принимать решение, что мы будем жить вместе или не будем, смотря не только на свое добро, но тоже, или, может быть, даже в первую очередь, на добро детей. Потому что от того, каковы будут наши дети, зависит, каково будет наше общество. Каким будет будущее. Да. Каким будет наше будущее. И да. Нация в целом, в общем. Да. Угу. И достаточно бы одного поколения детей, угу, которые вырастились в разбитых семьях, в несчастливых семьях, чтобы все общество деградировало до такой степени, что потом выдвинуть его обратно на уровень человеческой жизни, на уровень гармонии и счастья очень-очень сложно. Вы знаете, вот то, что, о чем вы сейчас говорите, это проблема очень серьезная. И у нас в стране, например, она приобретает в последнее время просто, по-моему, такую, ну, чрезвычайную важность, я бы сказала так. Нам просто в какой-то мере грозит демографическая катастрофа. Дело в том, что наблюдается в стране, падает уровень рождаемости, и эта тенденция, по мнению ученых, будет сохраняться. И к этому еще добавляется увеличение, постоянное, ежегодное увеличение числа абортов. У нас, например, есть такие регионы в России, где примерно, ну, восьмая часть женщин, то есть 124 женщины по статистике из тысячи убивают живые души ежегодно, лишая их возможности прожить эту драгоценную человеческую форму жизни. И таковы факты, от этого никуда не деться. Но вы знаете, даже когда дети рождаются, вот вы сейчас говорили о том, как важно, чтобы в семье была гармония, чтобы в семье был мир, и чтобы были правильные взаимоотношения между мужем и женой для хорошего потомства. Но если сейчас мы просто посмотрим вокруг, как ведут себя молодые женщины, какой образ жизни они ведут, они там многие, во всяком случае, очень многие курят и пьют, и иногда даже наркотики употребляют, как, в общем, это всем известно, и ведут такую совершенно неразборчивую сексуальную жизнь. И даже когда эти дети появляются на свет, то, в общем-то, какими могут быть эти дети? Да, но, к несчастью, женщина по природе наследует. И ведические писания говорят тоже, только, пожалуйста, я не хочу обидеть никого, что женщина является менее разумной. И это не означает, что у нее нет мозгов, или она не в состоянии понимать или запоминать знания. Нет. Имеется в виду именно то, что она не в состоянии принимать правильные решения. Или, может быть, вернее, она в состоянии, но ее легко обмануть. Ее легко направить в не ту сторону. Она легко поддается влиянию. И поэтому я много раз видела, когда я встретилась с девушками, которые начинали интересоваться сознанием Кришны, и я им говорила о том, что ведические писания рекомендуют женщинам, какой образ жизни, какое поведение. Тогда они всегда возражали: да, ну я могу подчиняться, но если эти мужчины не достойны моего подчинения, Я могу подчиняться, но тогда они будут эксплуатировать меня. Они возгордятся еще больше, и кто меня защитит? Именно из-за того началась вся эта женская революция в Англии в XIX веке, что женщины, они находились в это время в подчиненном положении по отношению к мужчинам, но мужья из-за этой индустриальной революции, из-за того, что у них появилось много денег, что религиозность общества падала. Женщины, их положение становилось просто ужасным. У них не было гражданских прав, они были беспомощны, они сами не могли работать. И можно понять, что они не хотели жить в таком положении. Но только они не видели зло, но не видели его корня. Они видели, что вот наши мужья, мужчины в обществе, они не заботятся о нас, тогда мы сейчас будем заботиться сами о себе. А когда женщина решает, что она сама будет управлять свою жизнью, тогда она оказывается в опасном положении. Именно из-за того, что ее легко обмануть, ее можно изнасиловать, ее можно обмануть, в принципе. И тогда мужчина уйдет, а она останется сама с ребенком, без дома, без средств к жизни. И поэтому, мне кажется, поэтому женщины сейчас отошли так далеко от ведических идеалов, ведических принципов, потому что мужчины тоже им не следуют. Так что я бы почти сказала, что начинать надо из мужчин. Скажите, Диана Кунду, вот сейчас мы как раз подошли к тому вопросу, который я очень хотела бы вам задать. Как вы считаете, я вот попыталась описать ситуацию, нынешнюю ситуацию, которая сейчас есть вот у нас в стране, я думаю, что не только у нас в стране, а во всем мире. Возможно ли все-таки как-то изменить эту ситуацию к лучшему? Возможно ли хоть как-то применить ведические принципы к нашей жизни, к нашей действительности? Возможно. Конечно же, я не имею в виду, что мы должны сейчас создать модель общества, соответствующую полностью ведической модели, и внушать ее всем, и чтобы женщины не работали. Если бы наше общество сейчас начало работать таким образом, тогда мы с вами бы не находились на этом радио. Это тоже правда. Мы бы сидели дома. Но есть некоторые принципы, которые применяются и к давним временам, и к нашему сегодняшнему дню. И они основаны на одним главном принципе, принципе духовной жизни. Этот принцип — это понимание того, что мы не есть это тело, мы являемся душой, духовной частичкой Бога, и мы всегда находимся в подчиненном положении к Нему. Мы не являемся верховным наслаждающим, мы не повелители этой вселенной, мы даже не повелители нашей собственной жизни. Мы должны жить так, чтобы удовлетворить Господа и Его преданных. И я считаю, что пока общество не примет этого принципа, который, кстати, не ограничивается только в ведической культуре, он присутствует во всех религиях мира, до тех пор не имеет особого смысла пытаться внушать обществу принципы ведической семейной жизни. И женщины, и мужчины будут протестовать, никто не захочет. Это будет просто искусственно. Я могу сказать на примере самой себя. Когда мне было 20 лет, я присоединилась к ИСККОН, движению сознания Кришны, мои представления о роли женщины были совершенно неведическими. И даже когда я уже приняла веру в Бога, потому что до того я была неверующей, даже когда я приняла молитву, и даже когда я по внешности начала вести себя как ведическая женщина, просто потому, что этого требовали мои авторитеты, мой духовный учитель, преданный вокруг меня. В сердце я еще очень сильно возражала. Я не могла принять эту роль женщины, что она должна мыть стопы своему мужу, она не должна говорить в публичных местах, она не должна работать, она считается менее разумной и все и прочее, и так далее. Но по мере очищения, духовного очищения, по мере того, как я становилась более зрелой, и в моем личном смысле, просто в жизни, и более зрелой в духовном смысле, я начинала осознавать лучше и лучше, что на самом деле Это не так уж отрицательно, с одной стороны, подчиняться кому-то квалифицированному. С другой стороны, я тоже начала ощущать, что в моем сердце, в моей природе есть заложены качества, которые я могу хорошо развивать в такой среде, в ведическом обществе, в ведической семье. И кроме того, пока они не проявлены, пока я пытаюсь действовать против них, это причиняет боль. И я никогда не удовлетворена. Даже когда достигаю успеха, даже когда все почитают меня и говорят, что я умна, что я много служений делаю и прочее. Мне всегда в сердце оставалось какое-то недовольствие. И очень постепенно я пришла к пониманию, что на самом деле я хочу вести эту ведическую семейную жизнь. Но это бы никогда не было возможным, если бы с самого начала принять эти принципы, не приняв духовных принципов жизни. Не приняв просто правильное, как бы, вот то, о чем мы говорили в начале, то есть не поняв идею правильного самоотождествления. Да, все остальное истекает из того. Можно много говорить про Варнаша Мадхарму, но если мы хотим дать одно определение в одном предложении, тогда мы должны будем сказать, что Варнаша Мадхарма — это общество, которое в центре ставит Бога. И если Бога убрать, все общество разрушится, несмотря на то, как мы бы ни пытались сохранить все эти культурные ценности и традиции. Диана Кунда, у меня к вам еще один вопрос. В связи вот с той, в общем-то, опасной даже, я бы сказала, ситуацией, которая складывается в нашем обществе, речь идет о проблеме взаимоотношения родителей и детей. У меня есть результаты одного исследования, очень интересного, которое проведено было у нас в стране. И по данным этого исследования, больше половины опрошенных детей жалуются на одиночество, на чувство одиночества, хотя живут они в семьях, понимаете? А примерно, то есть даже гораздо больше половины, просто подавляющее большинство считают, что они не могут опираться на родителей в сложных ситуациях, что они не надеются на родителей в сложных ситуациях. И только 1/10 часть опрошенных детей сказали, что они хотели бы, чтобы их семейная, будущая семейная жизнь была похожа на ту, которая есть вот у их родителей. То есть большинству наших детей не нравится, как живут их родители, не нравится семейная жизнь, в которой они вынуждены жить. Скажите, вот с точки зрения современной, скажем, психологии, ведического знания, как можно объяснить этот феномен? Можно перечислять очень много факторов успешного воспитания детей. Но если избрать из среди них один, самый главный, это, несомненно, бесспорно, это будет любовь. Любовь родителей к ребенку, но тоже их любовь друг к другу. Когда ребенок родится и начинает развиваться и познавать мир, окружающий его, самое первое, что он познает, это мать, отец и семья, дом. Эта ближайшая среда является, если можно так сказать, прототипом всего мира для него. И, соответственно, если ребенок не ощущает любви в этом маленьком мире своего дома, если он не ощущает гармонию между родителями, если он не чувствует себя защищенным, уверенным, что в любой опасной ситуации он всегда может побежать к родителям и найти у них прибежище, у него сформируется соответствующее мировоззрение. И это очень трагично, можно сказать. Просто из-за того, что у матери и отца были проблемы, которых они не были в состоянии решить. Просто из-за того, что между ними не было любви, из-за того, что, может быть, эти две личности не должны были никогда встретиться и стать мужем и женой. Из-за разных других факторов воспитываем детей, которые начинают свой путь по жизни с очень плохими представлениями о том, какова цель жизни и чем является этот мир. Я даже заметила, что это не только я заметила. Я слышала в последнее время высказание одного из наших духовных учителей, Шрила Харикеши Свами, что в основном хорошие преданные, успешные преданные, серьезные, такие, на которых можно положиться, такие, которые могут помочь другим. Это люди, которые приходят из счастливых семей, гармонично развитых семей, в которых все любят, любят друг друга. Я это тоже замечаю на примере преданных окружающих. К несчастью, несмотря на то, что любовь родителей так нужна ребенку, нельзя заставить их любить его. Так что любовь к любому живому существу, в том числе к нашим детям, она истекает с правильного понимания смысла нашей жизни и исследования смысла, который мы сами для себя нашли. Поэтому опять, если можно повторить еще раз, я сильно уверена, что создать успешную семейную жизнь могут только муж и жена, которые осознают цель своей жизни в целом, как духовных существ. И любовь к детям, она истекает из любви ко всем живым существам, которая, в свою очередь, истекает из любви к Богу, к изначальному существу. Диана Кунда, а теперь мне хотелось бы задать вам один очень деликатный вопрос. Вопрос этот действительно деликатный, но он настолько важен, его так часто задают наши радиослушатели, например, в живом эфире, и вообще это интересует очень многих, что я, в общем, должна его вам задать. Дело в том, что многие считают, что отказ от сексуальных отношений приводит часто к психическим расстройствам, к раздражительности, к болезням. И это считают даже, как вы знаете, и врачи, и психиатры, и психологи и так далее. А если можно добавить что-то? Угу. 10 лет назад в Польше мне попала в руки книга, написанная одним известным психологом, сексуологом. Фамилия Ячевский, доктор Ячевский. Я хорошо помню одно высказание. Он сказал, что целибат до тех пор не оказывает отрицательного воздействия на наше тело или ум, пока мы хорошо осознаем цель своего целомудрия. Угу. Другими словами, если человек воздержался от половой жизни из-за того, что ставил перед собой в жизни другую цель, он даже не говорил, что это должна быть религиозная цель. Но если человек видит смысл в сохранении своего целомудрия, до тех пор для него это целомудрие будет совершенно не принесет ему никакого вреда. Но если человек хочет заниматься половой жизнью, если он считает, что он должен, что ему это нужно, но по каким-то причинам, обстоятельствам это является невозможным, тогда на самом деле могут возникнуть беспокойства ума, эмоциональные сложности или даже болезни. Так что опять все зависит от нашего решения, от того, в чем мы видим смысл нашей жизни. Диана Кунда, и все-таки я хочу спросить, задать вам один вопрос, как психологу, как ведантисту. Нас очень часто спрашивают, неужели близость между мужем и женой возможна только для зачатия детей? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Ах, это на самом деле очень широкий вопрос, и чтобы на него ответить по достоинству и рассеять сомнения всех, которые я могу хорошо себе представить, но мне потребовалось еще по крайней мере полчаса. Но в принципе, отвечая коротко, я бы сказала, что близость между мужем и женой не всегда должна выражаться как раз в сексуальном акте. Она может и должна проявляться в многих других формах, которые не запрещены и которые очень положительные для развития успешной, счастливой семейной жизни. Но что касается как раз полового акта, ведические принципы говорят, что муж и жена должны использовать эту сексуальную энергию только тогда, когда они хотят зачать детей. Конечно же, это не означает, что они не должны прикасаться друг к другу, обняться. Такого типа выражения любви возможно между двумя мужчинами, двумя женщинами, матерью и ребенком, тогда почему не можно оказать любви своему мужу и жене? Но беда-то в том, что половая жизнь, она очень сильно связывает нас с телом, поскольку через тело мы получаем очень интенсивную приятные ощущения. Это заставляет нас погружаться глубже и глубже в это ложное отождествление себя. Я мужчина, я женщина. И именно поэтому ведические писания рекомендуют ограничить эти половые связи или сам секс. И даже Кришна в Бхагавад-гите говорит, что я, половая жизнь, соответствующая религиозным принципам. Диана Кунда, но как вот быть? Это понятно, это общие принципы, и мы много на радио говорим об этом. Но все-таки вот муж и жена, они уже придерживались каких-то определенных отношений, вели какой-то определенный образ жизни, и оба они начинают следовать религиозным принципам. То есть тем самым они как бы отрекаются от сексуальной жизни, и тут же между ними возникают и ссоры, и разногласия, и, в общем-то, жизнь, семейная жизнь под угрозой распада. Вот как быть в этой ситуации? Мне бы хотелось сказать, что еще если оба отрекаются от половой жизни, это еще может быть так и неплохо, но чаще всего бывает так, что одно из них более... решительно по этому отношению, это обычно часто бывает жена из-за своей природы, просто ей легче. А мужчина настаивает на это, что поскольку ты моя жена, ты мне пообещала, ты должна мне подчиняться, ведические принципы тоже говорят это, а вот мне секс нужен, я просто без того не могу. Если ты не согласишься, тогда я себе найду другую женщину или пойду к проституткам. И что ей тогда делать? Но это... Как вы сами сказали, это очень сложная проблема, и в ней столько много разных аспектов и тонкостей, что я боюсь, что если дам один общий ответ, он может не удовлетворить всех, или еще хуже, может нанести вред определенным парам, потому что мне часто тоже приходится отвечать на этот вопрос, но это обычно конкретная женщина обращается ко мне, и тогда я могу задать ей очень много подробных вопросов. Сколько лет ты в сознании Кришны, сколько лет твой муж, уважаешь ли ты его как своего духовного наставника, как он относится к сознанию Кришны. Бывают очень разные варианты этой одной ситуации. Так что, может быть, лучше будет ответить на этот вопрос в каком-то другом интервью. Но сейчас, чтобы всё-таки дать вопрос, я бы сказала, что мы всегда должны учитывать, что муж и жена, особенно когда у них есть дети, должны всегда действовать как одна команда. Может быть, одно из них действительно более продвинуто в духовной жизни и уже в состоянии следовать четко всем принципам, а другое пока еще нет. Но это еще не должно оправдывать того, чтобы разрушать семью, чтобы жена шла в одну сторону, муж в другую. Это будет высказываться очень плохо и на жене, и на мужу, и на детях. Так что муж и жена должны честно поговорить с собой и выработать такое решение, которое будет в какой-то степени удовлетворять и одно, и другое. И потом, начиная из этого уровня, они должны пытаться повышать свой духовный стандарт по мере возможностей. Но они должны обязательно пытаться приложить все усилия, чтобы сохранить единство семьи. Спасибо вам огромное. Я вас поймала на слове. Вы сами сказали, что эта тема серьезная и что следует рассмотреть ее в следующей беседе. Ох. Вот я вас поймала сейчас на слове, и я думаю, что все мы с нетерпением будем ждать этой следующей беседы. Дорогие друзья, наше время в эфире, к сожалению, подошло к концу. Поэтому мы прощаемся с вами. Хочу вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечала Диана Кунда Девидаси, магистр психологии Познанского университета. Вела передачу Ягьявалки Девидаси, звукооператор Вриндаван Чандра Дас. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания, Харе Кришна. Всего вам доброго и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока.